Кантор негромко выругался, с отвращением взирая на расплывшиеся по столу свечи. «Интересно, папа что, заранее знал о вашей авантюре с Мендосой?» «Вряд ли. Почему ты так решил?» «Потому что мы с Ольгой поссорились поразительно вовремя, как раз в тот момент, когда ей было бы опасно находиться около меня. Вот только мириться нам теперь тоже нельзя». «Мириться на второй день после скандала все равно еще рано. Подожди, пока она успокоится, осмыслит свои впечатления». «Охренеть, как утешительно звучит! Особенно если вспомнить, что осмысливать она будет под неусыпным руководством драгоценного Артура». Возможно, Кантор поведал бы еще много интересного о своих впечатлениях, но у стола заклубился серый туман, недвусмысленно давая понять, что секретные разговоры пора заканчивать. Король добросовестно проверил часы и недовольно нахмурился. «Я же велел Мафии забрать меня в половине девятого. Похоже, эльфы поголовно не дружат с часами». «Да нет, это некоторые дамы не дружат с головой», — раздраженно отозвался из телепорта еще не до конца проявившийся Мафей. Незнакомый женский голос возмущенно потребовал сию же секунду извиниться перед королевой. Лицо его величества приобрело обреченно унылое выражение, словно ему предстояло 3001 раз объяснить троллю-батраку разницу между ботвой Тарбы и произрастающим вокруг онной сорняками. «Разумеется», — ядовито пообещал Мафей, отступая в сторону, чтобы не загораживать обзор двум спутницам. «Как только я увижу своими глазами хоть одну из теоретических баб, с которыми якобы проводит время кузен Шелар, я тут же извинюсь и признаю свою неправоту». Спутница королевы, рослая, подтянутая женщина, с лицом столь суровым, что даже кавалер Лаврис подавился бы первым же комплиментом, одним взглядом оценила обстановку и коротко потребовала: «Ваше высочество, извольте прекратить!» Кира молча трепала дрожащими пальцами перчатки, медленно багровея от стыда и быстро-быстро моргая в надежде вовремя унять закипающие слезы. Раздраженный принц, не замечая, что усугубляет и без того позорную ситуацию, огрызнулся. «На меня, значит, можно орать, как на пацана, обвиняя в сводничестве, извиняться за это не нужно!» «Тихо!» — рыкнул король, негромко, жестко, с едва различимой в голосе угрозой. В комнате немедленно воцарилась требуемая тишина. Спорящие стороны прекрасно знали, что означает этот угрожающий рык его величества, да еще если при этом взгляд его леденеет, а лицо становится жестким, словно у памятника. Точно так же они знали, что в гневе его величество не разбирает правых и виноватых. Шелар строго посмотрел на супругу и тоном образцовой гувернантки изрек: «Кира, тебе не кажется, что королеве не подобает столь бестактно вламываться в чужое жилище и обманывать при этом окружающих? Я понимаю, тебе, как и всем остальным, тоже было любопытно, чем закончилось вчерашнее объяснение Кантора и Ольги. Но неужели нельзя было подождать хотя бы моего возвращения? Зачем было являться лично, да еще с сопровождением? Ты ведь знаешь, как не любит Дон Диего обсуждать свои проблемы и неудачи, особенно с собратьями по классу, да еще в присутствии посторонних. Кроме того, повод, который ты придумала для визита, выглядит глупее истинной причины». «Да, я уже вижу». Кира в последний раз моргнула, хватаясь за предложенную возможность достойно выйти из дурацкого положения. «Мне показалось, что истинную причину Мафей сочтет недостаточно уважительной, поэтому...» «Конечно, ты прав. Диего, извини». «Да нет, чего там», — пробормотал Кантор с несказанным облегчением. Он уже успел испугаться, что Шелар в очередной раз обидится и предложит ревнивой супруге поискать упомянутых баб под кроватью со всеми скандальными последствиями. «Да не стоит, я не обиделся. Мне после вчерашнего уже все равно. Присаживайтесь, Ваше Величество. Охрана может быть свободна», — добавил Шелар, кивая суровой даме. «Мафей, можешь остаться, если желаешь. Но убедительно попрошу вас, Киры, принести друг другу взаимные извинения». Очень вовремя он отправил охрану. Задержись, Мафей, с телепортом на десяток секунд, неизвестно, что получилось бы. Впрочем, ни Кантор, ни его гости не знали, что обычно получается при накладке двух телепортов на одну точку. Но что-то им подсказывало, что ничего хорошего. «Я гляжу, гостей у меня сегодня как будто праздник какой», — недовольно проворчал мистер Алиец, уставивший серое облачко. «Ваше Величество, признайтесь, вчера Жак опять принимал ставки на результаты нашего с Ольгой объяснения, и мне стоит ожидать в гости половину двора?» «Так, все ясно», — отозвался с телепорта бодрый голос товарища пассионария. «К Кантор злой, значит, все-таки поссорились. «Папа с тобой?» — сердито перебил неучтивый подданный. «Ага, дурак он, переться тебе в такой момент», — фыркнул Орландо. «Он сказал, что навестит тебя чуть позже, когда до тебя дойдет, как он был прав. Не знаю, до меня пока не доходит. Хотя некоторое облегчение, несомненно, ощущается. Можно больше не дергаться и не беспокоиться, не сказал ли я Ольге чего лишнего». «Куда?» Хором воскликнули члены королевской семьи, видя, что мистралийский коллега намеревается присесть на стол. «А что?» Его величество огляделся и только тут заметил, что творится вокруг него. «Вот это да! Кантор, да ты вредитель и разрушитель почище Мафея! Шар грохнул, стол изгадил, чернил везде налил. О, а это вообще!» При виде исторического документа, в который превратилась стена, глаза коронованного поэта загорелись восторгом, а голова, по всей видимости, забыла обо всем на свете. Ласточкой перепорхнув через комнату, он повис у стены и стал всматриваться в полосатые каракули с таким пристальным вниманием, словно что-то в них мог разобрать. «Гениально!» — восхищенно воскликнул Орландо как раз в тот момент, когда Шелар уже хотел поинтересоваться, что же он там все-таки видит. «Кантор, ты всегда был неповторим. Если ты еще покажешь, где тут начало...» «Примерно на уровне роста», — напряг память творец. «Выше я потом полез, когда дописал до плинтуса». «Да посмотри, тут середина так-то моего роста», — поправил Кантор. «Ты пальцем показать можешь?» «А ты можешь потерпеть? Я сегодня куплю бумаги, перепишу, подправлю кое-что, а потом, если хочешь, даже сыграю». «Ничего не надо править, все и так замечательно. Кантор, а у тебя стихи под нее есть? Хочешь, я тебе что-то из своих подарю? У меня на эту тему много...» «Спасибо, только давай не сейчас, мне еще на репетицию». «А это кто?» «Нет, не надо отсюда съезжать. Что за жизнь в квартире, куда может в любой момент заявиться любой знакомый маг?» «А что ты домовладельцу скажешь?» — поинтересовалась королева, кивая на испоганенную стену. Кантор ухмыльнулся. «Ничего». «Бедняга и спрашивать не рискнет», — добавил король. «Но вы только взгляните, кто нас посетил. Жак, ты что, действительно принимал ставки на исход вчерашней беседы Ольги с Кантором?» «Хорошо же вы обо мне думаете», — вознегодовал шут. «Я лично для себя хотел проверить и убедиться, что все в порядке. А у вас по какому тут поводу целая делегация? Лучше объясни, кто тебя телепортировал и кого нам стоит еще ожидать в ближайшие минуты», — перебил Шелар. «Ваше Величество, я обещал не раскрывать». «Тогда понятно, Мельди». «Но откуда вы знаете?» «Кроме Мафея и мэтра Эстрана, ориентиры этой квартиры давали только одному придворному магу, на всякий случай. Если мне не изменяет память, именно Мельди. Более того, я даже знаю, что с тех пор, как Ольга отсюда съехала, Аболтос пользовался этой квартирой для уединенных свиданий». «Так скажите ему, что здесь уже живут», — проворчал Кантор. «Не хватало, чтобы он с дамой сюда вломился». «Я уже сказал», — успокоил его Жак, — «в первый же день». «А что у вас там с Ольгой случилось, что она пришла вся в соплях и заявила своему суслику, дескать, он во всем был прав, а ты обманщик, и она о тебе больше слышать не желает?» Кантор скрипнул зубами и, не стесняясь присутствия королевы, высказал, что думает о папеньке с его непостижимой мудростью, о его величестве, которое специально притащило Ольгу в Мистралию, а теперь сочувствующим прикидывается, и в особенности об Ольгином суслике. Жак выслушал сию речь с ностальгической улыбкой, которая всегда снисходила на его лицо в таких ситуациях, даже когда Кантор материл его самого, и попросил: «А теперь можно сначала и по порядку». «Мне некогда», — огрызнулся Кантор, — «у меня репетиция». Стук в дверь вызвал у всех собравшихся одновременную и поразительно единодушную реакцию. Рассмеялся даже Шелар. Раздраженный и обиженный Кантор, и тот выдал несколько истерических смешков. А Жак немедленно предложил: «Делайте ставки, господа, кто это?» «Домовладелец», — злорадно ухмыльнулась Кира. «Ольга», — предположил наивный Орландо, привыкший мириться с невестой, не успев как следует поссориться. «Скорее Элмор», — возразил Мафей, — «только его еще не хватает для комплекта». «Гарри», — проворчал Кантор. Король вынул изо рта трубку и коротко изрек: «Зинь». «Ну, иди, хозяин, открывай», — хихикнул Жак. «Я поддержу его величество». «Кстати, какова будет ставка?» «Моральное удовлетворение от выигрыша», — перебил король. «И не смей возражать, корыстный ты подхалим». Стук повторился, уже громче и тревожнее. «Иду!» — рявкнул Кантор. После скрежета замка и неразборчивого тарахтения, все-таки Зинь, простодушно удивился Орландо, на весь подъезд разнесся сердитый рев. «Да все со мной в порядке, живой и здоровый почти, и в дом я тебя не впущу, потому что там у меня толпа народу и всем неглиже, потому что здесь всю ночь шла пьянка и свальный секс, так что можешь все это и доложить Ольге». Дверь с треском захлопнулась, и все еще кипящий мистралиец чуть еще тише добавил. «Как вы меня залюбили все в обоих смыслах!» «Надо сваливать», — сделал вывод Жак. «Разумеется», — спокойно согласился король. «Кантору пора на репетицию, да и у меня еще достаточно дел». А коллега Орландо, как я подозреваю, опять тайком исчез из кабинета, никого не предупредив. «Да, кстати, Кантор, иди сюда». «Ну чего еще?» — хмуро поинтересовался кабальера, на ходу попадая в рукава камзола. «Ты попросил меня узнать кое-что? Держи. Это адрес».